Глава 9. О родственниках жениха, которые могут принести вам немалую пользу. Более широко трактуя этот вопрос, должен заметить, что все девушки и все парни очень часто судят о противоположном поле по мужчинам и женщинам своей семьи. Девушки по отцам и братьям, парни по матерям и сестрам. И эти выработанные многими годами стереотипы очень часто подводят их при знакомстве с потенциальными супругами. Почему? Да потому что близко и долго других мужчин и других женщин они не наблюдали и автоматически переносят навыки и привычки своих близких на весь мужской или женский род в целом. К примеру, если мужчины семьи невесты прекрасно разбирались в радиоэлектронике и умели с завязанными глазами ремонтировать телевизоры, то она почему-то считает, что это природное мужское качество, и ее жених должен уметь делать то же самое, и тоже с закрытыми глазами. А если не умеет, то он не мужик. Или что если не плотник, не мужик, или не электрик, или не садовод-любитель. В свою очередь, жених уверен, что его невеста должна прекрасно шить и вязать на том простом основании, что всю жизнь наблюдал шьющих и вяжущих мать и сестру. Отсюда он посчитал, что шитье и вязание — это часть женской природы, передаваемая по наследству. «Да кто это сказал? Вовсе это не так, не все мужики паяют и не все женщины шьют». Отсюда не следует раздражаться на женихов, которые не умеют делать того, что умеют отцы и братья. Но не умеют и не умеют, зато что-нибудь другое умеют. С другой стороны, если, конечно, вам тот жених нужен, следует присмотреться к женщинам его семьи и постараться овладеть навыками, которыми владеют они, и к обязанностям, закрепленным за ними в семье. Но чтобы больше походить на «настоящую женщину» в кавычках и тем понравиться своему избраннику. Ведь он ждет от вас тех же самых навыков и выполнения тех же самых обязанностей, которые желательно продемонстрировать. И поймите, наконец, что мужчина и женщина — это разные создания с разной физиологией, психологией, суждениями, задачами, если хотите. Не надо судить о мужчине с точки зрения женщины. И не надо позволять мужчинам судить о вас с высокой мужской колокольни. Не стоит мерить противоположный пол по себе. Вы разные. Вы по-разному смотрите на мир, на происходящие в нем события, которые оцениваете каждый по-своему. У вас разные интересы и оценки чужих и своих поступков. Очень разные. Иногда диаметрально разные. Не верите? Ну тогда, к примеру, прикиньте, какие передачи вы смотрите по телевизору? Вы и он. Уверен, это будут разные передачи и разная оценка значимости передач. У него, возможно, футбол, у вас не исключаю Санта-Барбара. И каждый из вас будет искренне недоумевать выбором другого и удивляться его дурному вкусу. Ну как такое можно смотреть? Так это всего лишь телевизионных вкусов касается. Не поступков даже. Отсюда, учитывая вашу его объективную непохожесть, надо проявлять максимальную терпимость друг к другу и прикладывать все возможные усилия к тому, чтобы взглянуть на мир не своими, но противоположного пола глазами. Тогда не будут возникать каждоминутные конфликты взаимного непонимания, в том числе по поводу приоритета телевизионных передач. В попытках увидеть себя и ситуацию глазами мужчины вам снова может помочь ваша семья, ваш отец и братья. Только надо посмотреть на них не как на отца и братьев, а как на просто мужчин, которые точно такие же, как и все прочие мужчины, и точно так же смотрят на мир и на женщин, как, например, ваш избранник. Что, трудно представить? И тем не менее, наблюдая за отцом и братьями, как за мужчинами, вы очень многое сможете понять в их поведении, суждениях, взглядах на мир и на женщин. Поймете разницу вашего и их взглядов на мир. Натренировавшись на близких мужчинах, вы сможете перейти на других и сможете безошибочно понимать, что они думают, желают и намереваются делать в следующий момент. Потому что смотреть на своего кавалера вы будете уже не своими глазами, но мужскими отца и братьев. Подобный нехитрый прием позволит вам избежать множества ошибок.